Глава 17. «Мне будет приятно, если вы будете его носить», — продолжил Стивен. «Носить? Ох, неужели спрятать под платье не удастся?» «Вы всем служанкам дарите такие подарки?» — все же не сдержалась, чтобы не поддеть. «Нет, только тем, кто отважился искупаться со мной». «Это он что, делает намеки на то, что не прочь еще раз искупаться вместе? Или просто шутит?» «Вы меня едва знаете, мы лишь сегодня познакомились». «Ошибаетесь. Вчера». Он многозначительно подергал бровями, будто вчера это было настолько давно, что мы с ним знали друг друга вечность. «Мне жаль, но я не смогу носить эту дорогую вещь». Я снова попыталась снять цепь. «Не обижайте меня», — остановил он. «Мне бы хотелось знать, что эта безделица радует вас. Слуги станут судачить. Это меня волновало больше всего». «Скажите им, что это досталось вам в наследство». «Я из бедной семьи». «Тогда спрячьте под платье и никому не показывайте». Он сам понял, что я не могу разгуливать по дому с такой драгоценностью на шее. «Как скажете», — согласилась я. «Раз уж он не принимает свой подарок назад, то пусть тот хотя бы не бросается всем в глаза». Снова посмотрела на кулон. «Красивый очень. Скажите, ваш подарок не будет обязывать меня к чему-то?» Насторожилась. Хотя глупо настораживаться, когда по такому поводу нужно радоваться. «Обязывать?» — он нахмурился, и я поняла, что он и мысли никакой не имел. «Ни в коем случае. Но буду рад, если вы не откажете мне в удовольствии иногда болтать с вами». «Я тоже буду рада». Я была искренна, и мое желание общаться с ним не было продиктовано условиями сделки. «Благодарю вас за подарок», — засунула кулон под платье. «Вот видите, как мы с вами поладили», — расплылся он в улыбке и тут же признался. «Мне почему-то рядом с вами очень приятно находиться, и даже кажется, что мы знакомы 100 лет». «Ой, ну я уже не помню, что со мной было 100 лет назад, так что, может, мы и были знакомы», — пошутила я. «Вы хорошая». Он снова потянулся пальцами к моей щеке, как тогда, в купальне, но я ушла от его прикосновения. «Ну вот что, лорд Росиус!» — раздался голос лорда Валенса под аккомпанемент приближающихся шагов со стороны гостиной. Мы со Стивом прыснули в разные стороны, как подростки, застуканные за первым поцелуем. «Вы совершенно правы. Лучше будет не откладывать нашу задумку в долгий ящик. В ближайшее время нужно открывать производство». «Надо же, этот лорд Валенс не такой уж простачок, как могло бы казаться». Ухватил богатенького дракона за крылья и душу готов вытрясти. Торопит, то ли боится, что тот передумает, то ли сам хочет побыстрее пристроиться под теплое денежное крыло. «Уже послезавтра можно будет запускать предприятие в работу», — согласился с ним лорд Росиус. «Не будем откладывать, тут вы правы, друг мой». Мужчины вошли в зал, и лорд Росиус как раз благодушно трепал друга по плечу. Увидел сына и удивился. «Ты уже дома?» «Да, недавно пришел». «Так чего к нам не присоединился? Мы как раз обсуждали детали нового производства». «Направлялся к вам, но вы вышли раньше». То ли соврал, то ли сказал правду Стивен. Может, действительно шел к ним. Но тогда как объяснить то, что он держал цепь с кулоном в руке? Он не копался в кармане, ища ее, а сразу подошел и надел. Я поняла, что он шел ко мне в комнату, но встретил в зале. «Если бы каждый отец имел такого сына, как ваш, лорд Росиус, это было бы счастьем. Умён, хорошо воспитан, благороден и не разменивает жизнь по мелочам. У него одни только достоинства. Ваш сын унаследовал ваши лучшие качества». «Да полноте, дружище!» Было видно, что лорду Росиусу приятно, что хвалят Стивена, но при этом он хотел казаться скромным. Его сверстники обладают теми же качествами. «Но только ваш занимается благотворительностью, и только он обучался в дальних землях, чтобы сделать добычу алмазов более прибыльной и менее трудоемкой. Людей на каменоломнях жалеет, старается внедрить магию им в помощь». «Да, Стивен, моя гордость!» Лорд Росиус подошел к сыну и похлопал по плечу. «Спасибо, отец». Я заметила, что Стивену стало приятно. Видимо, его слишком редко хвалил родитель, но сейчас, чтобы поддержать друга, восславил отпрыска. Все трое прошли через зал и уселись на диваны и кресла, стоящие вокруг кофейного столика. Я растерялась. Что нужно сделать? Продолжить уборку? Уйти? Предложить чай, кофе? Да уж, не просто быть служанкой. Столько всего нужно знать.